притчи Господни. Если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Дважды сказал Господь Иисус, и это записано один раз у Матфея 5:13 и второй раз у Луки 13:34. Но может ли это вообще случиться? Может ли соль сделаться не соленой? Мне кажется, что трудность понимания этих слов Спасителя создается стараниями переводчиков сделать его загадочные слова более простыми и понятными. Слова греческого оригинала точнее переданы в церковнославянском переводе. «Аще же соль обуяет, чим осолиться?» Или в немецком переводе Лютера «Вонун дас зальц дум вирд» «Если же соль одуреет», то есть «Если соль перестанет быть солью». Возникает вопрос, как соль может обуять или одуреть? В Calver Bible Lexicon имеется такое пояснение. Вода Мертвого моря содержит около 24% минералов, из которых поваренная соль, хлористый натрий, составляет только 7%, а остальные 17% – это магнезия, известь и другие минералы. Этим и объясняется тот факт, что добытая на берегах Мертвого моря соль может одуреть или перестать быть солью, когда под влиянием сырости соль растворяется и уходит в землю, а остающиеся другие составные части ни к чему не годны. Христос сказал, что соль – добрая вещь до тех пор, пока она способна солить. Лишившись же этой способности, она ни к чему не годна, потому что трудно опять сделать ее соленой. Посмотрим на это, как на притчу, имеющую духовное значение и проявляющуюся в жизни людей. Первое. Когда и как человек становится солью земли? По природе многие люди так же опасны, как очень распространенный в природе газ хлор, который в соединении с очень распространенным в природе металлом натрием составляет всем известную и полезную поваренную соль. Известно, что в Первую мировую войну соль разлагали на составные части и выделенный из нее хлор употребили как первый из удушливых газов. Серебристо-белый металл натрий употребляется для многих целей и в технике, и в медицине, в соединении с другими элементами. Хлор сам по себе очень ядовит, но, к счастью для всего живущего, он быстро соединяется с другими элементами и тогда бывает пригоден для разных целей, в зависимости от того, с чем он соединен. Мы живем в такое время, когда разными способами некоторые учителя и воспитатели стараются разъединить, оторвать, отделить человека от связи с живым и вечным Богом. Прилагают все усилия для того, чтобы уничтожить в людях живую веру в Бога и благоговение перед Ним, и заодно лишают человека чувства совести и сознания ответственности за свои поступки. Делается это с определенной целью, чтобы создать из людей покорных рабов, готовых на всякое дело во имя и для славы какого-то идола. Только в соединении с натрием хлор является полезной солью. Только живущий в тесном общении с живым Богом распространяет благотворное влияние на свое окружение. Пророк Михей так описал назначение человека. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. Новый Завет учит, что тайна полноценной и полезной жизни человека зависит от его духовной связи со Христом, который сказал: «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иоанна 15:5. Христос пришел в этот мир и призывает людей к себе, чтобы сделать их полезными и счастливыми. Он говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11:28-29. Второе. Когда и как человек перестает быть солью? Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, увещевал христиан апостол Павел. 1 Коринфянам 10:12. Самоуверенность и самоправедность могут довести человека до такого духовного обуяния, лишения рассудка, что он ни с кем и ни с чем не станет считаться. Такой человек может иметь вид благочестия, но силы его тречься. В дни апостола Иоанна в одной из христианских церквей некий Диотреф был так обуян своими совершенствами и своим желанием первенствовать, что не только не принимал истинных апостолов Христовых, но и поносил их злыми словами, запрещал другим принимать их и изгонял из церкви. 3 Иоанна 9:10. Для предохранения верующих от подобной опасности апостол Павел просил: «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Римлянам 12:16. Другая опасность для обращенных – обольщение разными пороками и грехами. Провозглашаемая некоторыми людьми свобода действий и полная независимость от закона Моисеева ведет неутвержденных в истине людей к угождению своей плоти и ко греху. Апостольское же определение греха очень широкое. Например: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Иакова 4:17. Грех – это не только большое преступление или нарушение одной из 10 заповедей, а всякое упущение исполнить волю Божию. Грех постепенно превращает людей в своих покорных рабов, и такие несчастные люди, вместо того, чтобы быть примером и поощрением для других, становятся соблазном и преткновением. О таких сказано в Писании: «Ибо если, избегши скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последние бывают для таковых хуже первого». 2 Петра 2:20. Третья опасность обуяния – это желание иметь своих приверженцев и последователей. Пригласивший к себе на остров Мелит для последней беседы пресвитеров из Ефеса, апостол Павел напомнил им о своем служении в их городе, посмотрел на них полными скорби глазами и так пророчески сказал: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния апостолов 20:29-30. Немало отдельных групп и церквей к смущению истинно верующих и к торжеству безбожников возникло лишь потому, что кто-то с кем-то не поладил и основал свою отдельную церковь, для которой придумал привлекательное название. Третье. Чем сделать ее соленой? Безвкусную пищу можно посолить, и она приобретет некоторый вкус. Но соль, потерявшая свои свойства, неисправима. Христианин, хотя и слабый в вере, имеет соль в себе и старается пребыть в мире с другими. Отрекшийся же от веры в Бога и переставший покоряться Евангелию Христову, нигде не встретит полного доверия. И трудно проповедовать Евангелие тем, которые знали, но оставили его. О таких апостол так написал: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Святого Духа, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Такие, отпавшие от истины, выбрасываются вон на попрание людям. Это соль, потерявшая силу, обуявшая или одуревшая. Аминь».